Издательство «Эксмо». Лорет Энн Уайт. Обжигающая тишина. Павло, моему литературному покровителю. Глава первая. Апрель. Весна. Когда что-то начинается и заканчивается. Круги на воде от камня, брошенного в пруд. Начинаются ли они с гладкого окатыша, привлекающего взгляд? С желания взвесить его на ладони, запустить над водой? Заканчивается ли это с последней крошечной волной, набегающей на дальний берег? Я отрываю взгляд от плотного коричневого конверта у меня в руках. Адвокат по фамилии Гатри смотрит на меня, и в его взгляде я читаю оценку, которую он приберегает для таких новостей. Ошеломительные, зубодробительные новости. В окне за его головой розовая пена вишневых соцветий оттеняет вид на вершины горной гряды Лайонс на фоне лазурного неба. Толстый шмель ритмично бьется о стекло. Я слышу приглушенный шум уличного движения на Лонсдейле. Автомобильный гудок, мужской крик, автофургон подает сигналы, разворачиваясь на выезд. Жизнь продолжается. Все идет, как обычно. Но нет. 72 часа назад я находилась с Треем на Бали в предсвадебном путешествии, которое мы обещали друг другу, когда обручились. Звонок прозвучал, когда мы лежали обнаженные под мягкой белой сеткой, свисавшей с бамбукового потолка. Моя сестра и Шурин погибли во время домашнего пожара. Как их единственная живая родственница, я стала опекуншей их 8-летней дочери. Мы с Треем вернулись домой первым же рейсом. Теперь, сидя перед юристом в офисе Северного Ванкувера, я наконец понимаю, почему иногда испытываю странное беспокойство, когда смотрю в глаза моей племянницы. Потому что это его глаза. Его кровь течет в ее венах. Его ДНК. Та самая ДНК, которую использовали для его осуждения. Все мои телесные реакции требуют опровергнуть эти новости и оттолкнуть папку назад по лакированной крышке деревянного стола. Но речь идет о Куин, о моей маленькой темноволосой загадочной племяннице. Я была здесь, когда София и Питер принесли ее домой, всю в младенческих морщинках, сопящих всхлипах и восхитительных зевках, какие можно видеть у новорожденных. Воспоминания затопляют мой разум. Мне 18 лет, и я получаю на руки плотно спеленутый сверток. Мне впервые доверили держать на руках крошечное человеческое существо, и чувство ответственности было ошеломительным. У меня защипало глаза. Я помню плотную ткань одеяла, кисловато-сладкий запах молока, угольно-черные волосы, мягкие, как шелковые пряжи у меня под ладонью, когда я гладила ее крошечную головку. Никогда не забуду улыбку на лице моей сестры в тот самый день. И на следующий день. Куин была нашей. Никаких задних мыслей о ее биологических родителях. Только мы. Только будущее в новой, большой семье. Другое воспоминание вытесняет первое. Истинно черные волосы, те же волосы у меня под ладонью, поцелуй, усыпляющий меня, те же сине-фиолетовые глаза, обрамленные невероятно густыми ресницами. Мое сердце громко стучит в груди. «Почему?» — хрипло спрашиваю я. Шмель монотонно бьется в оконное стекло. Меня распирает от сдерживаемых чувств. Гатри наклоняется вперед с выражением расчетливого сострадания. Он говорит умиротворяющим медовым тоном, и во мне вспыхивает искра негодования. Я понимаю, что мой гнев направлен не по адресу. Однако раздражение владеет мной. Наполняет грудную клетку, стучит в горле и проникает в голову. «Вы ближайшая родственница Куин, мисс Саланин. Ваша сестра полагала... Я имею в виду, почему они удочерили ее?» «Почему?» Я ловлю себя на слове. Паника и жестокая реальность бичуют меня. «Господи, прошу прощения, я неправильно выразилась». Я делаю медленный глубокий вдох. «Но есть ли возможность, что произошла ошибка?» «Никакой ошибки. Он ее биологический отец. Все документы находятся здесь. Гатри кивает в сторону коричневого конверта, который я держу в руках. Это была прямая договоренность. Биологическая мать согласилась на удочерение, прежде чем стороны обратились в агентство, которое занялось оформлением документов. Отцовские права биологического отца были отвергнуты при решении об удочерении ввиду его судимости. В подобных делах такое нередко случается. Значит, он не знает? Он не имеет понятия, куда отправился его ребенок? Нет, ему не было сказано, где разместили ребенка. Я пытаюсь сглотнуть комок в горле. Моя кожа в огне. Мрачные воспоминания проникают мне в голову, как чернильные щупальца в стоячую воду, кружась и заслоняя настоящее, размывая мои планы на будущее вместе с Треем. Мы все так старались похоронить прошлое, и весь город помогал нам. Но иногда все, что можно сделать, это заштукатурить бетон, потому что внизу остаются щели, ожидающие лишь слабого землетрясения, чтобы снова раскрыть свои черные пасти и проглотить вас. Прямо как сейчас. Меня снова отвлекает шмель, продолжающий биться мохнатой башкой об стекло. Почему он пытается попасть внутрь, когда снаружи цветы и свобода? «Почему она не сказала мне?» — шепчу я, глядя на шмеля. Гатри молчит, поскольку это очевидно. Мне было 18 лет, и я была безнадежно, безрассудно, дико влюблена в Джебедию Каллина, когда это случилось. Так или иначе, я любила Джеба с детства. Сначала как доброго и нежного друга, но потом все осложнилось. Наши отношения приобрели глубину и сексуальность. Я всегда поддерживала Джеба. Он показал мне новый взгляд на мир. Несмотря на нашу ссору, которая той ночью привела к ряду ужасных событий, я всей душой хотела провести с ним остаток своих дней. Сексуальное посягательство, вспышка насилия, младенец, предательство — все это порвало мою жизнь в клочья, вынуло душу из моего тела. Я утратила чувство цели и направления, что разрушило мою карьеру в лыжных гонках и уничтожило надежды на второе олимпийское золото. Эти надежды принадлежали не только мне, это были совместные мечты всей небольшой общины Сноу Крик. Я была их золотой девочкой. Рэйчел Салонин, которая выросла в этой долине и училась кататься на беговых лыжах, которые мой дед собственноручно изготовил с помощью топора и цепной пилы на склоне Медвежьей горы еще до моего рождения. Потом наступила холодная осенняя ночь, когда пропали две девушки — Эмми Финдли и Мэрили Цуканова, мои одноклассницы. Эмми была обнаружена истерзанной и беременной от Джеба. С тех пор прошло 9 лет, а Мэрили по-прежнему числится пропавшей без вести. А теперь мне нужно заботиться о Куин, о живом, дышащем воплощении предательства Джеба в ту ночь, полную насилия. Мне нужно забрать эту темноволосую девочку с необычными глазами цвета индиго к себе домой в Сноу-Крик, где все произошло. Дочь изменника, которого я когда-то так сильно любила. Он с другой стороны реки, Рэйчел. Он полукровка, воспитанный ирландским пьяницей и местной индейской женщиной. Тебе нужно как следует подумать, Рэйчел. Он причинит тебе боль, Рэйчел. Мисс Салонин, мой взгляд обращается к юристу. Есть кто-то, кому я мог бы позвонить? Тихо спрашивает Гатри. Человек, который мог бы посидеть с вами. Возможно, со мной все в порядке. Я выпрямляю спину. Просто... Меня внезапно корежит от душевной боли. Понимаете, все дело в Софии. Ее сердце всегда истекало кровью, она всегда пыталась спасти этот проклятый кровавый мир. Вы знали, что она консультировала Эмми по вопросам посттравматического синдрома? Так она познакомилась с Эмми, когда обе жили в Сноу-Крик. Полицейские вызвали Софию, когда нашли Эмми в полубессознательном состоянии, пока она блуждала по лесным тропам. Ее родители — ревностные католики. Они и слышать не хотели о прерывании беременности. Поэтому София и Питер... У меня ломается голос. Я делаю паузу, чтобы собраться с силами, и более спокойно продолжаю. Они годами старались завести ребенка. Теперь я понимаю, что все это должно было произойти. София и Питер вмешались и предложили удочерить ее, Они получили ребенка, который сам был маленькой жертвой, и дали Эмми второй шанс. У меня что-то рвется в груди. Мне уже больно за Софию, и эта боль как от раны, открытой соленому ветру. Осознание того, что моя сестра больше никогда не появится на другом конце телефонной линии, готовая помочь спокойным и мудрым советом. Она была наставницей и материнской фигурой для меня. Всегда такая уравновешенная, и вот ее нет. Моего отца тоже нет. А Куин? Теперь она одна во всем мире, и у нее есть только я. Тихая, но тошнотворная паника поднимается изнутри. Мне 27 лет, но я не готова быть матерью. Я не знаю, как это делается. Моя сестра имела слишком большое сердце для собственного блага, шепчу я, пока лезу в свою соломенную пляжную сумочку из рафии за влажными салфетками. Адвокат встает, наливает воду в стакан и протягивает мне. Спасибо. Я крепко держу бокал. Не хочу, чтобы он видел мою дрожь. Я делаю глубокий глоток, и в этот момент в моей сумочке чирикает мобильный телефон. Я игнорирую его. Я знаю, что это СМС от Трея, где он говорит, что нашел парковку и будет ждать меня внизу на площади. Я думаю о нем, стоящем под весенним солнцем под раскидистой магнолией на фоне сверкающей воды в бухте Буррард за его спиной. Как он отнесется к этому? Он не имеет понятия о том, что я вынесу из этого здания. Я надежно ставлю стакан на стол и сморкаюсь в салфетку. «Мне нужно что-то подписать?» — спрашиваю я. «Только вот это». Гатри посылает по столу несколько документов. «Ваши копии завещания, свидетельство об удочерении, медицинская информация о биологических родителях. Все в одной папке». Он делает паузу. «Как я понимаю, ваша племянница находится на попечении соседа в двух домах от жилища вашей сестры, и она встречалась с детским психологом». Я киваю и снова сморкаюсь в салфетку. «Мы уже видели ее, мы первыми были на месте». Образы изогнутых обугленных руин встают перед моим мысленным взором. Черные скелеты балок на фоне голубого неба, желтая полицейская лента, трепещущая на ветру перед рододендронами Софии. Вишнево-красные соцветия. Любимый цвет Софии. Ее весенний сад воспрянул к жизни, когда садовницы не стало. Пожар случился после того, как Куин ушла в школу. Сосед на другой стороне улицы первым увидел дым и вызвал аварийные службы. По словам командира пожарной бригады и полицейских, наиболее вероятной причиной взрыва было повреждение местного газопровода. Пожар был коротким и яростным. Ему поспособствовал взрыв цистерны с пропаном. Она была объята пламенем, когда пожарные прибыли на место происшествия. Там было слишком жарко, поэтому они отступили, сдерживая распространение огня и толпу зевак. Все, что находилось в доме, было сожжено. Тело Софии было обнаружено в ее кабинете, примыкавшем к дому, где она задохнулась от дыма. Питера нашли под балкой перед ее кабинетом. Первоначальное предположение состояло в том, что Питер попытался спасти свою жену, когда на него рухнула горящая потолочная балка. Мне сказали, что пройдут недели или даже месяцы, прежде чем совместное расследование Королевской конной полиции Канады и пожарного управления определит точную причину пожара и смерти супругов. Я подписываю документы и поднимаюсь на ноги. Теперь, в возрасте 27 лет, я несу юридическую ответственность за 8-летнюю девочку. Мы с Треем отвезем ее домой в Сноу-Крик в нескольких часах езды к северу от прибрежных гор. Вес принятого решения внезапно оказывается сокрушительным. Мне нужно разобраться, в какой комнате поселить девочку, мне нужно купить ей одежду и другие вещи первой необходимости еще до нашей поездки. Плюс чемодан, чтобы уложить все это. Мне нужно будет устроить Куин в начальную школу Сноу-Крик и организовать какой-то уход за ней после школы, потому что газетный бизнес, доставшийся мне от отца 4 месяца назад, поглощает все мое время и силы, и все пойдет прахом, если я не обеспечу какую-то финансовую поддержку. Мои колени неожиданно подгибаются. Мне хочется сесть. Но если я не могу с этим справиться, то как справится Куин? Девочка потеряла своих родителей и все, что она имела. Ее скоро вырвут из единственной жизни, которую она знала. Мне нужно быть сильной ради моей племянницы, ради моей сестры. Я должна защитить этого ребенка, и не имеет значения, с чем меня сталкивает жизнь. Я разглаживаю сумочку. На мне до сих пор та же самая футболка, которую Трей купил мне на оживленном рынке в Кате среди лабиринта ларьков и прилавков, и я даже чую слабый запах кокосового масла на коже. Я закидываю сумочку на плечо, беру папку, благодарю адвоката и направляюсь к двери, но замираю на месте, пораженная внезапной мыслью. Я поворачиваюсь к Гатри и говорю: «Проект невиновности при Университете Британской Колумбии до сих пор борется за отмену его приговора. Да, они 5 лет трудятся над этим. Кто знает, может быть, что-нибудь и получится. Что, если он выйдет на свободу?» «Так или иначе, он никуда не выйдет, Рэйчел. Независимо от того, отменят ли его приговор, он выйдет только после того, как отсидит свой срок». Я гляжу на адвоката. «Но у него нет никаких прав на Куин, вы говорили об этом». «Верно. И он не знает о ней. Я просто хочу убедиться, что он не знает, что Куин Маклин является его дочерью. Джебедия Каллен знает лишь то, что Эмми Финдли родила ребенка от него, и что этого ребенка передали под опеку. У него нет законных возможностей для получения другой информации. А ваша сестра в ее завещании ясно дала понять, она не хочет, чтобы девочка знала, кто ее отец. Тем не менее, меня охватывает леденящее, недоброе предчувствие. Площадь в весеннем цвету кажется слишком белой, слишком яркой. Я прикрываю глаза козырьком ладони, пока высматриваю Трея. Сейчас я нахожусь там же, откуда входила в здание юридической фирмы, но пространственно-временной континуум как будто сместился. Все кажется более резким и эксцентричным. Я замечаю Трея, сидящего на каменной стене под усыпанными цветами ветвями магнолий. Его глубокий загар после нашего 2-недельного отдыха на Бали трудно не заметить. Он вскакивает на ноги, как только видит меня, и направляется вперед энергичным, непринужденным шагом. Он большой, мощный, обветренный, как и горы, откуда мы родом. Его темно-русые волосы частично выбелены солнцем и серфингом. Когда он приближается, я вижу тревогу в его голубых глазах. Он берет мою руку в ладони. Все в порядке? Тошнота волной поднимается изнутри. Секунду-другую я не могу говорить. Давай присядем. Расскажи, что случилось. Направляемый уверенной рукой Трея, я медленно опускаюсь на деревянную скамью. Он любит выступать в роли доблестного защитника. Он 2 года был руководителем поисково-спасательной группы Snow Creek, и он из тех парней, которые никогда не подводят своих товарищей. Я смотрю, как он переплетает свои пальцы с моими. Его загорелая кожа на фоне моей бледности, форма его мускулистого предплечья, золотистые волоски на коже, новенькое кольцо с бриллиантом у меня на пальце. «Мне нужно будет стать матерью», — тихо говорю я, глядя на кольцо. «Эй!» Он обхватывает ладонями мое лицо и вынуждает посмотреть в свои льдисто-голубые глаза. «Мы же ожидали этого, Рэйч. Все будет замечательно, мы справимся». Его лицо озаряется улыбкой. «Мы ментальная семья, как насчет этого?» «Отличная практика до тех пор, пока мы не заведем собственных детей». «Все не так просто», — говорю я. Выражение его лица меняется, когда он что-то читает в моих глазах и слышит в моем голосе. Между нами проходит тень. Вдалеке я слышу сирену, буксирный гудок, шум двигателей прибывающего морского парома и крики чаек над рыбацкой лодкой. «Что ты имеешь в виду?» Я откашливаюсь. «Софи и Питер приняли в свою семью Эмми Финдли и ребенка Джеба Каллена». Он молчит, ни малейшей реакции. Крик чаек становится лихорадочным, корабельная сирена громко ревет, до нас доносятся голоса людей на площади, выходящих из офисов и спешащих на ленч. Отчаяние стискивает мне грудь. Внезапно Трей вскакивает на ноги, делает 2 быстрых шага от меня и замирает, как статуя. Потом резко оборачивается ко мне. «Что?» Я не отвечаю. Пусть он сам поразмыслит об услышанном. «Проклятье!» — тихо говорит он. «Мое сердце учащенно бьется. Никто этого не знает и никому не нужно знать. София тоже не хотела, чтобы Куин узнала, кто ее отец. Она так и сказала в своем завещании. Она хотела защитить Куин. И его? Он не имеет никакого отношения к удочерению. Он вообще не знает, куда делся ребенок. Трей мрачно смотрит на меня. Недоброе предчувствие еще глубже вгрызается в мои кости. Пожалуйста, Трей, садись со мной. Послушай меня. Я не понимаю, как это могло случиться. Ага, погоди. Значит, поэтому твоя сестра уехала из Сноу-Крик, да? А Питер устроился там на работу, чтобы они могли взять и вырастить это дьявольское отродье, поскольку семья Эмми не могла избавиться от него. Праведный гнев заставляет меня вскочить на ноги. Моя сестра помогла жертве изнасилования, Трей, молодой женщине, которая разрывалась между своей семьей, религией и ребенком от ее насильника. Куин тоже жертва. Это невинная девочка, которая ничего не знает и не должна знать об этом. Боже. Он расхаживает под магнолией. Соцветия внезапно кажутся слишком мясистыми и непристойными, запах слишком насыщенным. Он поворачивается ко мне, и солнце высвечивает его силуэт со спины. Речь идет о том, чтобы взять в наш дом ребенка осужденного преступника и убийцы. В наше будущее, в нашу жизнь. Против него не было обвинений в убийстве. И это делает его лучше? Единственная причина, почему его не поджарили на электрическом стуле, состоит в том, что тело несчастной Мэрили так и не смогли найти. Она до сих пор числится пропавшей без вести. Он взмахивает рукой и указывает на север. Где-то там, в горах, до сих пор безнаказанно живет его семья. А этот подонок может выйти на свободу, если его приговор будет отменен. На основании проклятой технической формальности, поскольку адвокат защиты представил доказательства, которые могут стать основой для разумного сомнения. Мы все знаем, что он сделал это. И ты хочешь, чтобы мы взяли этого ребенка в свою жизнь? Послушай себя, говорю я. Мы говорим о Куин, о моей племяннице. Ты знаешь ее. Раньше у тебя никогда не было проблем с ней. Это не должно измениться только из-за того, откуда ты вообще знаешь, что ребенок от него. Так сказал Гатри, да? Эй, Куин родилась от Джеба Каллена. Я протягиваю ему папку, полученную от Гатри. Сам посмотри. Он берет папку, перелистывает содержимое, изучает документы, потом садится, медленно перечитывает их и поднимает голову. Завещание было написано 5 лет назад, говорит он. Когда София в последний раз обновила его, по словам Гатри, она собиралась прийти на следующей неделе и внести изменения. Но случился пожар. Что за изменения? Гатри не знает. Но что бы София ни собиралась сделать, это не меняет факты о биологических родителях Куин. Нам нужен тест ДНК. Я моргаю. Ты не веришь тому, что сказано в этих документах? Трей гневно смотрит на меня. Ясно, что он ушел в отрицание. И пока он борется с собой, то наносит удары повсюду, включая меня. Это несерьезно, говорю я. В любом случае, с чем ты сопоставишь результаты анализа ДНК? С профилями ДНК, использованными во время суда над Джебом? И как нам добраться до этих архивов, если мы не хотим раскрывать себя и давать Джебу понять, что он ее отец? Он проводит пятерню по волосам. Рано или поздно она узнает. Куин собирается найти своих настоящих родителей, и она сделает это. Мы разберемся с этим, когда это случится. В любом случае, она будет гораздо старше и лучше готова к встрече с правдой. Но не сейчас, не так скоро после того, как она потеряла своих родителей. Нам нужно уважать волю Софии. Придется держать это в секрете ради блага Куин. Он смотрит на меня. Я сажусь рядом с ним, кладу руку ему на бедро. Мне тоже трудно осмыслить и принять это, но мы переживем. Со временем станет легче. Трей отворачивается от меня. «Ты не можешь так поступить», — тихо говорит он и качает головой. «Не можешь забрать ее туда. Только не в Сноу-Крик. Мы, — шепчу я, — мы заберем ее домой. Уже сегодня. Почему ты говоришь так, словно мне придется делать это одной?» Он поворачивает голову и сталкивается с моим взглядом. В его глазах появляется странное выражение. «Домой?» — ровным голосом спрашивает он. Я ощущаю, как мой мир опасно накреняется, как будто невысказанный смысл этого слова повисает между нами. Домой, где случилось преступление. Это большой дом у озера, оставленный мне отцом после его кончины от рака 4 месяца назад. Трей переехал ко мне только в прошлом месяце, перед нашей поездкой. Мы планировали объединить наши финансы, сделать ремонт, перестроить шлюпочный эллинг и сдать его в аренду из-за высоких налогов на недвижимость, расположенную на первой линии озера на лыжном курорте, который приобрел всемирную известность. «Боже мой», — шепчет он, — «город уничтожит ее, если выяснится, кто она такая. Никто в городе не должен знать об этом». «Секрет», — тихо говорит он. «Мы должны держать в секрете ребенка этого полового извращенца. Мы должны жить в нашем доме с памятью о том, что он сотворил». Трей надолго замолкает. Теплый ветер шелестит в листьях и разбрасывает по мостовой опавшие вишневые лепестки. Одинокий голубь клюет крошки между лепестками. Я слышу гудок парома, отходящего от причала. Он тихо фыркает, глядя на голубя. «Знаешь, я всегда думал, что ты до сих пор неравнодушна к нему. Что ты не можешь отречься от него, несмотря на то, что он сделал». Я чувствую, как кровь отливает от моего лица. «Как ты смеешь?» Мне едва удается прошептать эти слова. Он встает и идет прочь, расправив плечи. «Не уходи вот так, Трей! Не оставляй меня!» Он останавливается и медленно поворачивается. Его глаза влажно блестят. Боль и смятение, которые я чувствую в своем сердце, отражаются в напряжении его черт. Он борется с чем-то глубоко внутри себя. «Как?» — спрашивает он. «Как мы можем взять этого ребенка в нашу новую, чистую, счастливую жизнь, в наше будущее? Я свидетельствовал в суде против него. Ты делала то же самое. Все мы помогали упрятать его за решетку. Теперь кажется, что мы возвращаем его обратно». Я встаю и иду к нему, беру его за руку и стараюсь замаскировать дрожь в моем голосе. «Я не могу просто отвернуться от этого решения, Трей. У моей племянницы в этом мире не осталось никого, кроме меня». К моему горлу подкатывает комок. «Я собираюсь заботиться о ней. Но я люблю тебя и...» Теперь у меня в глазах стоят слезы. «И я не хочу при этом потерять тебя». Он заключает меня в объятия и привлекает к себе. «Прости», — шепчет он мне в волосы. Он держит меня так, как всегда, крепко и уверенно, и от него пахнет так же, как всегда, честный мужской запах. На какой-то момент я успокаиваюсь, и меня охватывает нереальное чувство, что ничего не было. Возможно, я никогда не говорила с адвокатом, возможно, ничего не изменилось, но наш мир уже не такой, каким он был несколько секунд назад. Обратного пути нет. Мне на ум внезапно приходят чужие слова. «Ты не можешь существовать в этом мире, не оставляя частицы себя, не оказывая влияния, сколь угодно ничтожного, на все и всех, с кем ты встречаешься». Это слова Джеба. «Иногда ты оставляешь за собой разрушительный след, мятую траву, разбросанные камни. В других случаях твой след почти неразличим, если ты не знаешь, где искать. И это может быть все равно, что следовать за призраком». Когда он говорил это, то показывал, как находить следы рыси на влажном мху. Мне было 15 лет. Ветви огромных красных кедров над нами дробили солнечный свет на лесном ложе. Это было все равно, что находиться в живом соборе. Деревья вокруг нас были почти такими же старыми, как Нотр-Дам. В тот день он впервые поцеловал меня. Частицы себя. Куин, мои шрамы, моя хромота, то, какой я стала, все его частицы — частицы прошлого. Иногда ты оставляешь за собой разрушительный след. Я прижимаюсь лицом к изгибу шеи Трея, стараясь избавиться от воспоминаний. Его кожа теплая и немного соленая, знакомый вкус, означающий безопасность. Он — моя надежная гавань. «Мне так жаль, Рэйч», — снова шепчет он мне в волосы. «Я не хотел. Это просто трудно сразу принять такое». «Знаю», — бормочу я с закрытыми глазами. «Мы сможем», — говорит он. «Мы сможем, и мы все сделаем правильно». Я киваю, и всем сердцем хочу поверить ему.